Дети рождались дружно, и каждый к 5 годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски. Жена была не дурной матерью и не дурной профессорской женой. И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою. Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени, неизвестными путями. Пушкин умер 37 лет, уже в заполдни своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом. Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он остался мальчиком, старцем, с мероприятием ребенка. Этот профессор навсегда был гимназистом-абитуриентом, восьмиклассником, которому тесна гимназическая тужурка, и надо расстегивать ворот гимназических уставов, грозящих кондуитом, и у которого мир впереди, ибо старый, гимназический, мир разлезается, как разлезлись штаны. Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг. Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте с Маузером, деревянная ручка которого торчала из кармана летнего пальто. Половодья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров, фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, тысячами верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, чуть-чуть холодной. И тогда пришел 1925 год, 20-летняя годовщина половодных подполий. Был будничный профессорский ректорский день. Утром в 8 часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии. В 10 до часу ректор был в ректорском своем кабинете. С 1:30 профессор читал лекции. В 6 коммунист, общественный деятель, заседал в районном совете. В 10 профессор шел в университет экзаменовать студентов. Был декабрь. Светили на улицах фонари. Мел около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос давним студенческим именем. «Сергей!» «Профессор!» Сергей остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла та, имени которой он не мог узнать, которая 20 лет назад на одну единственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, что ему 40, что виски уже поседели. Профессор, перегруженной работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла не 18-летняя, 38-летняя женщина с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими, и прекрасными для профессора. Давно надо было бы филологам и иным словоделам переработать, разработать слово «любовь». Любовь есть рождение. Любовь есть счастье. Любовь 20-летие было счастье.